тебя с поклоном. Дать мне запись по законам, чтоб стояло тверже скал. То, что царь мне обещал. По законам, что за слово? Я не слыхивал такого. Ай, я приход, ай, приказ, от закона каждый раз. Только ты не сомневайся и за всем ко мне являйся.